Как раз 1 марта, в канун моих именин, я переехала к брату. Но и здесь тревожное чувство меня не покидало. Я все время прислушивалась к шуму на улице. В особенности становилось жутко, когда мимо проезжал грузовик. Мне все казалось, что вот-вот он остановится около нашего дома, а это означало обыски, аресты, а может быть и хуже. На второй день до нас дошла ужасная весть, которую только можно было себе представить. Весть об отречении государя от престола. Это до того всем показалось невероятным, что в мыслях как-то не укладывалось. Все казалось, что это неправда, что этого быть не может. Почему отрекся? Что его побудило? Потом пришла вторая печальная весть. Отречение великого князя Михаила Александровича. Временное правительство. Все старые вековые устои рушились один за другим, а кругом пошли аресты, убийства офицеров на улицах, поджоги, грабежи. Начались кровавые ужасы революции. Еще в первые дни, когда я жила у брата, мой дворник позвонил ко мне, чтобы предупредить, что мой дом начали разграблять. Опасаясь лично ехать в свой дом, я попросила сестру и Владимирова туда съездить и узнать, в чем дело. Когда они позвонили у парадной двери, то ее открыл им какой-то разнузданный на вид солдат с винтовкой в руках. Он их попросил в дежурную комнату, пригласил сесть и спросил, в чем дело. Сестра ему объяснила, что было получено сообщение, что имущество в доме разграбляют. Он ответил, что не знает, в чем дело, так как он думает, что все на месте, и пригласил сестру и Владимирова в столовую, где на полках стояли еще золотые чарки. Кажется, из разговора с этим солдатом выяснилось, что действительно какие-то ящики городская милиция вывезла в дом градоначальника. Тогда Владимиров тут же позвонил градоначальнику, объяснил ему, в чем дело, и он попросил мою сестру к нему заехать. Владимиров из моего дома прямо поехал в аквариум выяснить какой-то вопрос относительно моих вещей, а сестра села на проезжавшие дровни и стоя доехала на них до градоначальства. Новый градоначальник любезно ее принял в своем кабинете, внимательно выслушал, а потом, открыв ящик своего письменного стола, вынул оттуда мой золотой венок, подарок Балетаманов. «Вы знаете эту вещь?» – спросил он сестру. Она, конечно, сейчас же его узнала. Пройдя в соседнюю комнату, он показал на груду ящиков, которые были вывезены из моего дома. Сестра объяснила градоначальнику, что оставшийся при доме дворник сообщил, что дом начали разграблять, на что он ответил, что примет соответствующие меры, чтобы спасти оставшееся еще имущество, но это, в конце концов, не было сделано. Золотой венок и ящики с серебром мне потом вернули из градоначальства. Венок я сдала на хранение в общество взаимного кредита вместе с некоторыми другими вещами, которые Арнольд успел спасти из моего дома. 11 же ящиков я сдала на хранение в Азовско-Донской банк, директором которого был Каминко, мой большой друг и сосед по имению в Стрельне. У меня до сих пор хранится расписка банка в принятии на хранение этих ящиков. Когда я здесь, в эмиграции, встретила Каминку, он мне сказал, что мои ящики так хорошо запрятаны, что их никогда не найдут. Он даже тогда выражал надежду, что их скоро мне вернут. Мои самые крупные ценные вещи хранились, как я говорила, у Фаберже. Но после переворота он попросил меня взять их к себе, так как он опасался обыска и конфискации драгоценностей у него в сейфах. Что в действительности вскоре и произошло. Эти драгоценности вместе с вынесенными мною лично из дома я уложила в особый ящик установленного размера и сдала на хранение в казенную судную казну на Фонтанке, номер 74, и сама дала им оценку, умышленно уменьшив ее в сравнении с действительной их стоимостью, чтобы не платить крупную сумму за их хранение. Мне было тяжело в материальном отношении, и платить много я не могла. Директор судной казны был крайне удивлен такой низкой оценке, ведь их тут на несколько миллионов, заметил он мне, когда я сдавала свои вещи. Я сохранила бумагу от судной казны, по которой вынуть ящики, кроме меня лично, могла еще только моя сестра Юлия. В один из этих же первых дней, когда я уже покинула свой дом, ко мне приехал знакомый офицер Берс, только что назначенный комендантом Петропавловской крепости, с предложением перевести меня с сыном в крепость и дать нам там отдельные комнаты. Он старался меня убедить, что мне там будет спокойнее и что я там буду ограждена от возможных случайностей со стороны разнузданной толпы. Но я это предложение, конечно, отклонила. Меня совершенно не соблазняло сидеть в крепости. Да кроме того, я опасалась, что, случись еще новый переворот, коменданта сменят, а меня могут там и забыть, а потом выпутывайся.